Глава 7. Пятница, 22 сентября, день. Давайте сложим 2 и 2. Бурденко сказал, что моя аура или что там у меня повышает вероятность открытия пробоев поблизости. Работать нам приходится в том числе вблизи от аномальных зон, типа нашего болота, в котором 100 пудов есть пробои, причем постоянно действующие, иначе откуда на болото лезет разная мерзость. Выходит, что любой рейд, проводимый в моем присутствии, автоматически становится опаснее, потому что при мне пробой, скорее всего, раскроется намного сильнее. Судя по всему, именно так. То есть я конкретно подвожу коллег, которые ни о чем не подозревают. Должен был Бурденко уведомить об этом управу и через нее руководство базы. Должен. Просто обязан. Сделал ли он это? Зуб даю, что не сделал. Зря, что ли, он велел нам с Машей не болтать. Да и Большаков, получив предупреждение через управу, трижды подумал бы перед тем, как отправить меня на болото. Можно, конечно, предположить, что ректор попросту не успел, времени-то прошло всего ничего, но, скорее всего, он следит за мной, что называется, нарабатывает статистику. И в данном случае это не паранойя. Любой, кто маломальски знает Бурденко, это предположение подтвердит. Вот интересно, можно ли будет узнать подробнее, если Маша поступит в колледж? Скорее всего, нет. Ей явно ничего толком не раскроют, пока не промоют мозги на верность ректору. Да. Надо ли сейчас спасать девчонку, или ей будет лучше, если она освоит здешнее колдовство? Кто знает. Славик традиционно тормознул машину возле КПП, и сейчас Плотников уже устроился у пулемета, расставив ноги и пристегнувшись за пояс ремешком, чтобы не упасть. Впереди, словно ограда, по обе стороны дороги вздымались гигантские тополя, на уход за которыми плюнули уже 30 лет как. Над болотом, густо заросшим, висела дымка, за которой еле виднелись брошенные пятиэтажки вдали. Голова заныла. Чует пробой, чует. Но резкой боли нет, а значит, есть шанс, что аномальная зона дремлет. Иногда прокатывает и такое. Вон, несколько дней назад ребята ночью болото без проблем проскочили. «Поехали!» — скомандовал Пашка. «Смотрим по сторонам, смежника нет!» «Да смотрим, смотрим». На мне правая сторона, влево, если что, стрелять неудобно. УАЗик тащился вдоль болота, не разгоняясь. Под колесами хлюпало. Низина, ничего не сохнет. Еще этот треклятый туман почти всегда. После утреннего морозца все давно оттаяло. Да и вообще мне кажется, что на болоте своя экосистема. Справа меж деревьев блеснула застоявшаяся вода черной речки, берега которой сплошь заросли ивняком и камышом. Показалось, или в воде что-то булькнуло? Зря стрелять не стоит. Из тумана, как призрак, вырастала пятиэтажка. За ней вдали еще одна. Одноэтажный деревенский дом с провалившейся крышей, стоявший ближе к дороге, почти сплошь скрывал разросшийся яблоневый сад. Жутковато. При поездке в Виковщину такого не было. Движение. «Мужики, движение на 2 часа!» — крикнул я, вскидывая карабин. Эх, штык заранее не откинул с непривычки. На дорогу из кустов вылетело знакомое шестилапое мускулистое тело, развернуло воротник вокруг шеи и отлетело, прошитое очередью из пулемета. Мозгоед. Но ведь Колян говорил, что они редко нападают на группы. Вероятно, от того, что гипноз, испускаемый, скорее всего, антенной и воротником, не способен накрыть сразу несколько человек, да и рядом с болотом их никто никогда не встречал. Машина дернулась и заглохла, и я не сразу сообразил, что Славик сидит, уткнувшись в руль. Долбанный мозгоед, вот оно что. Пашка выпустил еще одну очередь, на этот раз сильно левее. И еще один мозгоед в прыжке, прошитый пулями, покатился по грязи. Я вертел головой, кажется, на все 360 градусов, но больше движения не улавливал. «Сука!» — выругался Плотников. «Королев живой?» Я оттолкнул Славика. Тот со стоном приподнял голову, потряс ее, тупо глядя на руль. Через несколько секунд его взгляд стал более осмысленным. «Меня что, вырубило?» «Заводи, Слава, заводи!» — прорычал Пашка. «Давай двигаем отсюда!» И дальше уже мне. «Волк, что это было?» «Мозгоед, был же инструктаж!» — скрипнул зубами я. «Только почему двое? Мне в гидрострое божились, что они одиночки!» Лаз, дернувшись, тронулся, пробуксовал в грязи, вильнул, выехал на чуть более сухое место. Пашка сверху проводил глазами скрюченный труп мозгоеда. А ведь живучая тварь, сколько я в того в бару пуль высадил. С пулеметом сподручнее. Ну вот вам еще одна новость. На болоте появились твари, которые раньше встречались лишь к югу от гидростроя. А это километров 10-15. Причем не нечисть. В этот раз я не выстрелил ни разу. А в прошлый ничуть не издох он от серебряной пули. Интересно, они специально вырубили водителя или так получилось? Подумал я вслух, не отрывая взгляда от заросших подходов к очередной пятиэтажке. «Получилось», — пробурчал Пашка. «Вырубать следовало меня». А хуже всего то, что эти твари умеют охотиться не в одиночку. Интересно, один глушил, второй нападал? Скорее всего, ведь второй прыгнул почти сразу, и хорошо, что Пашка среагировал. Вообще, без колдунов тут крайне неуютно. Те хотя бы движение определяют гораздо раньше, чем видишь его глазом. И тут же показалось, что в глубине магазина, пристроенного к торцу пятиэтажки, что-то шевелится. Или не показалось? «В магазине 3 часа движения, слежу!» На всякий случай отчитался я, провожая магазин стволом карабина. Чертыхнувшись, откинул и защелкнул штык. Нет, похоже, ложная тревога. Дальше потянулась площадь, вся в трещинах, из которых лезла жухлая трава. Тонкая, проржавевшая труба торчала над зданием котельной на противоположном конце площади. Коротко рыкнул мгач, и я, обернувшись, увидел, как из окна финского домика на другой стороне дороги кувырком полетело вниз лохматое тело. «Бебезяна какая-то», — пояснил Пашка. «Что-то не припомню таких». Я привстал, пытаясь рассмотреть тело в траве, но безуспешно. Слишком уж она густая, пусть и пожухлая. Ну вот, опять что-то новое. Немного ли за один раз? «Прямо, мужики!» — крикнул Королёв. «Твою ж мать!» Метрах в 50 впереди, встав на задние лапы и сцепившись, стояли 2 медведя и явно дрались друг с другом. Ну, все верно. Сколько говорили про этих зверюк, так каждый раз вспоминали, что они, как и обычные медведи, охраняют свою территорию. А тут 2 сразу, это явно не брачное игрище самца и самки. Шерсть вон клочьями летит. «Какого хрена? Откуда столько зверья?» — не выдержал я. Пашка класснул затвором пулемета, проверяя патрон, и кивнул в сторону. «Вон, смотри, еще валяются. Видимо, с утреннего проезда наших». И правда, справа по курсу громоздились еще 2 туши. 1 медведя и 1 что-то вроде кабана. Не видел таких ни разу. Здоровый, в холке 1,5 метра, наверное, будет, и клыки громадные торчат. Пашка без лишних разговоров дал серию коротких очередей. Первую явно неприцельно, чтобы звери освободили дорогу, а потом, когда один рванул на машину, уже на поражение. Потом дострелил 2-го, пытавшегося укрыться за кустами у бывшей школы. «Дурдом!» — резюмировал он, перекрикивая шум мотора. «Будто все звери из леса сюда переселились!» Вот тут я был с ним полностью согласен. Как-то чрезмерно много живности сегодня, в том числе и незнакомой. Школу проскочили, до поворота к мосту оставалось 0,5 километра. Вон справа заброшенное здание администрации. За ним разваливающиеся деревянные дома. Кажется, я отвлекся всего на секунду, уловил движение краем глаза, еле успел выставить локоть, и в следующее мгновение в него вцепилась серая мохнатая тварь, размером с большую кошку, но с вытянутой мордой, красными глазами и прижатыми ушами, чем-то похожая на опоссума. Вцепилась в прыжке, а вот откуда скакануло, с дерева или с земли, я увидеть не успел. Но прыжок был не слабый, 3 метра, чего и не предположишь по кривым лапам твари. Куртку она, конечно, не прокусила, все же кожанка усиленная. Укусы кого-то посерьезнее удержат. Но от неожиданности я чуть не обделался. Хорошо, хоть пистолеты на выездах перекладываю в кобуры на поясе, из подмышечных. Когда в одежде, быстро фиг выхватишь. Почти не думая, вырвал свободной рукой левый пистолет, серебряный ТТ, мельком успел пожалеть дорогущую серебряную пулю, но все же выстрелил. Тварь в упор почти разорвала пополам, а куртку обильно забрызгала серой кровью. Я даже не смог понять, нечисть или нет. Очищу ли потом куртку? Но пока лучше не стоит. Тварь незнакомая, надо образцы в исследовательский отдел сдать. Славик притормозил, сворачивая к мосту. Впереди показался бывший парк аттракционов. Почти добрались. Больше твари нас не побеспокоили. Место тут в целом открытое. Видимо, сюда забредать боятся. Да и с блокпоста у моста все простреливается, так что мы довольно быстро затормозили на площадке приемники. Тут опять стоял гидростроевский БТР-60, но народу было откровенно больше, чем обычно. Чуть не 2 десятка. «С боем прорывались!» — поинтересовался дежурный, проверив документы. «Практически!» — кивнул Пашка. «А вы что такой толпой?» «Так у нас тоже!» махнул рукой гидростроевец. «Усиление! В районе колеса обозрения еще утром пяток крупных тварей расстреляли. Даже не ходили проверять, что там. Года два такого не припомню. И ваши утром проехали, все в ошметках, словно войну на болоте вели». «Ну да, все верно. Похоже, группа Антипова нарвалась. Но с ними и боевая группа была, скорее всего, с бардаком, так что отбились. Вопрос только, с чего бы такое обилие зверья? А у ребят и правда усиление. За капонером стоят два пулемета на станках, а не один, как обычно. Да и колдунов двое, они легко распознаются по гидростроевским жезлам». «Паром с Ладоги не приходил еще?» «Не, вы за ними? Ждите у реки, как раз тихо. Но аккуратнее, в траве змей много». «Опять эти змеи. Вроде осень уже, опадишь ты». Намек был понят, и Славик быстренько зарулил к спуску к реке. Длинному, пологому, видимо, оставшемуся еще с тех времен, когда мостов здесь не было и в помине, а через реку переправлялись как раз на паромах. Развернувшись на подсыпанном гравием пятачке над рекой, остановил машину. — Ну что, солдат спит, служба идет? — философски заметил Плотников, отстегивая ремень безопасности. Я вылез из машины, осмотрел рукав куртки. Серая дрянь уже начала засыхать. Надо все-таки счистить чуток. Да оттереть, а то потом запаришься. «Ребят, пустого спичного коробка ни у кого нет!» Коробок нашелся у Пашки. У него же я одолжил ножик и осторожно поддел немного серой, уже густеющей жижи. Зашипело так, что я чуть было не бросил все на землю. Похоже, дрянь реагировала на посеребренное лезвие. Вот это да! Выходит, все же нечисть. Торопливо собрав немного слизи в коробок, я вытер нож о траву, вернул его Плотникову, который курил, глядя на все это совершенно безразличным видом, натянул перчатки, набрал пучок увядших лопухов и пошел к воде отмывать. Ну его нафиг, таскать такое на себе. Ладно, хоть не едкое, куртки вон, хоть бы хны. — Он не прыгнул на тебя, — заметил Пашка, когда я вернулся. — В смысле? Я даже не сразу понял, о чем говорит афганец. — Зверек этот! — Плотников сел на край склона. — Я как раз в этот момент в твою сторону смотрел. Даже не успел ничего. Он появился рядом с тобой, будто ниоткуда, и уже двигался. Ты чудом успел руку подставить. — Вот и еще раз здрасте. Значит, тварь явно с магическими способностями. Скорее всего, умеет становиться невидимой или еще что-то подобное. В окрестностях болота становится все опаснее. Но с чего? Зверю что в лесу не сиделось? Медведи так точно оттуда забредают. Само болото, хоть и аномальная зона, дает в основном тварей вроде водяных или тех же прыгунов, то есть связанных с водой. Такими темпами поездки в гидрострой впору будет сопровождать бардаками, — подумал я вслух. Бред, конечно. БРДМ у вокзального есть, но для сопровождения их никто не даст. Жирно. Они одной только горючки жрут, как 5 УАЗиков, а то и больше. — Скорее будем обшивать козелки листами железа, — рассудительно ответил афганец. — Это более вероятно. И опять он прав. Эффективно то, что дешево. А вон и паром неторопливо ползет с низовья реки. Конечно, если разобраться, никакой-то не паром. Изначально самоходная баржа с паровой машиной. Скорее всего, доработанная на бывшем судоремонтном заводе в Ладоге. Но приспособили ее успешно. Палуба усилена, сделана аппарель. В качестве груза и отсюда уже видно потертый оранжевый пазик и УАЗ. Правда, без стойки и пулемета. А на самой барже и пулемет есть, стоит на треноге на рубке, хотя в целом на реке вроде как спокойно. Но баржи парома из Ладоги ходят не только к нам. — Ну и что нас надо было сюда тащить? Они и сами с сопровождением. Лениво проронил Королёв, жуя травинку. — Большая политика, — вздохнул Плотников. — Взаимная вежливость и все такое. — Собираемся? — Да погоди ты, не суетись. Им еще минимум полчаса на швартовку. Швартовка заняла 35 минут. Пока паром подползал к небольшому причалу, пока неторопливо разворачивался, подрабатывая машинами против течения, пока крепили швартовы, пока подгоняли аппарель, и лишь когда завели двигатель автобуса, Пашка скомандовал «грузимся, выезжаем». Ждали делегацию наверху у капонира, чтобы не тесниться. Первым гулко, завывая коробку из подъема, вырулил автобус. Я уже хотел было ругнуться, кому пришло в голову гонять это городское пугало, но потом заметил. Автобус-то на внедорожном шасси, то есть по проходимости не сильно отличается от шишиги. Забавная машинка. Такая хороша для подобных выездов, если только повезет ее найти или сколхозить. Хотя в советское время тут наверняка была уйма пригородных направлений по окрестным деревням, так что подобные пазики вполне могли быть в наличии. Дорог-то толком и не было, что тогда, что сейчас. В автобусе было видно человек 6 или 7. С комфортом едут. УАЗик подрулил к нам, встал рядом. На сиденьях, кроме водителя, еще трое. Причем двое с калашами. У третьего в руках вообще ничего нет. Вряд ли бездельник, скорее колдун. По возрасту подходит, явно моложе тридцатника. «Салют!» — поприветствовал тот, что рядом с водителем, крепкий и короткостриженный. «Андрей Лисин, конвойная служба, вы с нами?» «Павел Плотников, патруль вокзального». Представился Пашка, видимо, знакомых в этот раз в ладожской машине не было. «С вами! Чего к нам собрались-то?» «Какая-то мочь со зверьем! В районе крепости вообще нашествие!» — сообщил Лисин. «У нас пока тихо, у вас как?» Крепость, остатки старинных стен и башен, сейчас превращенные в укрепленный поселок у реки, находится примерно на полпути от Неоскладоги. Собственно, дорога через Виковщину выходит как раз туда. И в те места, значит, твари добрались. А в лесу, главное, вообще тишина. Утром же чуть ли не на загородную прогулку скатались. — Задница у нас! — раздраженно сообщил афганец. — Сейчас на болоте кишмя кишит. Правда, похоже, в городе толком еще не знают. Мы сегодня впервые столкнулись. Может, и вчера-позавчера что было, но нам по смене не передали. — Либо не было, либо внимания не придали, — вклинился Королев. — Значит, не зря едем, — процедил Стриженый. — Там он! — ткнул он пальцем через плечо в сторону автобуса. — Пара шишек к вашей управе в гости. — Ну что, кто первый в колонне? — Давай мы, — решил Плотников. — Дорогу лучше знаем, а вы замыкающим... «Колдуна дадите?» «Лёх, давай к мужикам!» Махнул Лисин рукой, и молодой, прыжком перемахнув в борт, ого, подошел к нашей машине. Сел, правда, без лишнего выпендрёжа, через дверь. «Давайте, поехали!»